Глава 11. Я действительно чувствовала себя слабшей. Даже чуть кружилась голова. А вот Дан был такой же, как всегда. Наверное, ему досталось больше эльфийской крови, чем мне. Но и брата Тирграй заворожил. Думаю, почти так же, как меня. Драконица вывела нас в Сатрун. Место, пусть и более современное по сравнению с самим древним дворцом, но все равно прекрасное. Открытые аллеи, утопающие в зелени, миниатюрные водопады с подсветкой, аромат цветов, которых я никогда прежде не видела. Все здесь было устроено с утонченным вкусом и напоминало о наследии веков. Харисса остановилась у поворота аллеи и улыбнулась мне. «Фредерико, вы можете прогуляться самостоятельно. Сад полностью в вашем распоряжении, здесь вам ничего не грозит. А я пока покажу вашему брату одну экспозицию. Она весьма специфическая, но, кажется, очень его заинтересовала». Я покивала, сделав очень доверчивое лицо. Нетрудно догадаться, где находится упомянутая экспозиция. В какой-нибудь беседке в саду, скрытой от посторонних глаз. И, боюсь, эти двое не беседку будут рассматривать, а просто целоваться. Оставшись в одиночестве, я вышла на площадку, в центре которой располагался красивый фонтан. Чаши украшали статуи драконов, из пасти которых каскадами падала вода. Вокруг были расставлены скамейки, а саму площадку окружали клумбы с экзотическими цветами. Усевшись на скамейку, я принялась увлеченно перебирать в памяти увиденное в Тирграе, но почти сразу услышала резкие быстрые шаги. Обернувшись, я увидела стремительно приближавшегося ко мне мужчину. Высокий, с ярко-рыжими волосами, при каждом движении вспыхивавшими на солнце, словно пламя. Его взгляд был жестким, а движения уверенными и полными негодования. «Где она?» — рявкнул он, не утруждая себя приветствием. «Во-первых, здравствуйте», — сухо сказала я, скрещивая руки на груди. «А во-вторых, о ком вы?» «О Хариссе». «Злобный такой. Может, начальник?» «Узнал, что она провела во дворец нас с братом и теперь лютует?» «Леди Шан отошла показать какую-то редкую экспозицию». «Экспозицию?» Он буквально выплюнул это слово. Его лицо исказилось. «Я найду ее и его». С этими словами мужчина резко развернулся и скрылся в глубине сада. «Хм, а про него я как раз ничего не говорила». Мое настроение было настолько умиротворенным, что я сразу перестала думать про громкого дракона и снова погрузилась в воспоминания. Спустя полчаса появились слегка помятые, но очень довольные Дан и Харисса. «Не скучала?» — весело спросил брат, обнимая меня за плечи. «Нет», — спокойно ответила я и обратилась к леди Хариссе. «Вас, кстати, искали». «Кто?» — немедленно насторожилась она. «Очень агрессивный рыжий дракон». «Это плохо». Пася моего брата нервно передернула плечами. «Начальник?» — сочувственно спросила я. «Да нет», — вздохнула Харисса. «Муж?» «Кто?» Но ответить ей не удалось. На площадку выскочил, видимо, лорд Шан. Лицо дракона выражало такую ярость, что казалось, будто земля под его ногами вот-вот загорится. Я едва успела вскочить на ноги, когда он резко остановился перед Хариссой и Даном. «Вот вы где!» — прорычал дракон, сжимая кулаки так, что в воздухе словно треск раздался. И я знала этот звук. Так рвется с рук боевое заклинание, когда его приходится сдерживать. «Ты?» — он впился взглядом в Дана, словно тот был самым наглым существом во всей Империи. «Неужели у тебя хватило наглости?» Дан, как ни странно, выглядел безмятежным. Он слегка приподнял брови и со вздохом ответил. «Добрый день, лорд Шан. Кажется, мы не знакомы». «Не играй со мной, полуэльф!» — рявкнул дракон, и его правая рука все же вспыхнула магическим светом. «Ты смеешь прикасаться к тому, что принадлежит мне? Вы, низшие расы, даже смотреть на драконец не имеете права!» Я шагнула вперед, пытаясь перевести внимание на себя. «Лорд Шан, пожалуйста, успокойтесь. Я уверена, что это недоразумение». «Недоразумение?» — зарычал он, делая шаг вперед. «Я покажу вам, что такое недоразумение!» Его рука резко взметнулась, и я ощутила мощный выброс магии. В следующий миг меня окутал ослепительный свет, машинально выставила ладонь, инстинктивно создавая магический щит перед собой и братом. Но заклинание дракона ударило в щит с такой силой, что меня отбросило назад. Хотя щит выдержал, и Дан устоял. «Зевран, ты преувеличиваешь!» Спокойно, но с нотками раздражения начала Харисса. «Мы просто... Не говори мне про экспозиции!» — рявкнул он в ответ. «Знаю я, в каких позах ты их показываешь. Дали же боги жену». «Дану бы промолчать, но он же джентльмен. Не смейте оскорблять женщину». В брата немедленно полетело второе заклинание. На этот раз гораздо более хитрое. «Зевран, прекрати!» К крикнула леди Шан. Я метнулась к Дану, и магическая сеть, сотканная на ходу, отразила удар, заставив огненный шар взмыть в небо. «Хватит!» — резко бросила я, чувствуя, что моя магия едва справляется с натиском. «Давайте поговорим, а не превратим знаменитый сад в поле боя!» Шан хмыкнул, его взгляд сузился. «Думаешь, твоя защита что-то изменит, девочка? Еще один трюк, и я...» Новое заклятие сорвалось даже быстрее, чем предыдущее. На этот раз вместе со мной среагировал и Даниэль. Он, конечно, кондитер, но вырос-то среди боевых магов и умеет многое. А потому перед нами возник мой очередной барьер, а в дракона полетел неслабый водяной смерч от моего брата. «Ах ты, щенок!» — завопил дракон и швырнул в ответ мертвый огонь. «Зевран, Даниэль, остановитесь!» Голос Харисы был полон отчаяния и паники. Но поздно. Два заклятия встретились на моем щите, и как-то так неудачно. Щит развернулся под странным углом, смерч Дана, отрикошетив, обрушился на клумбу, а пламя дракона ударило в фонтан, взорвав его с оглушающим грохотом. «Исторический памятник!» — в ужасе ахнула драконица. Осколки камней и струи воды разлетелись в разные стороны, заливая все вокруг, в том числе уже политую смерчем клумбу. Магическая подсветка замигала, и тут же завыла сирена. Громкий пронзительный звук разнесся по всему саду. Почти сразу же на площадку выскочила стража. В их руках сияли артефакты, а лица выражали готовность к самым решительным действиям. «Отлично», — пробормотал Дан, явно чувствуя нелепость ситуации. «Вот и погуляли. Может, и не зря в Тиерграй почти никого не пускают, да?» В отличие от Даны, я никогда не сидела в кутузке. Это мой шальной братец частенько влипал то в уличные, то в ресторанные драки. Но новый опыт меня вовсе не порадовал. Хотя, надо сказать, нас даже не повезли в участок. Просто закрыли в одной из комнат охраны до выяснения обстоятельств. Притом почему-то только меня и Дана. И если вопроса, почему с нами не посадили Хариссу, не было, то почему лорд Шан избежал такой участи, был. В конце концов, это он грохнул фонтан, а мы с Даниэлем просто рядом стояли. Братец прошелся по комнате, выглянул в окошко, присел на диван, взбил подушку и жизнерадостно заявил. «Ну, в целом уютненько. Не казематы». «Видимо, да. Здесь явно отдыхали между сменами охранники. Но это мало что меняло. Уютненько ему», — прошипела я, складывая руки на груди. «Уютненько. Если ты не можешь держать штаны застегнутыми, то хоть интересуйся супружеским статусом своих избранниц. Это же надо так попасть». «Ой, да ладно тебе», — протянул он, махнув рукой. «Откуда мне было знать, что у нее есть муж? Она же ничего не сказала». Я посмотрела на него так, словно пыталась прожечь взглядом дыру во лбу. «Серьезно? Дан, ты взрослый мужчина. Узнать такие вещи — базовая предосторожность, если ты не хочешь, чтобы тебе снесли голову. Ну, извини, я что, должен устраивать допрос?» Брат развел руками, делая вид, что его это совершенно не трогает. «И потом, мы просто общались. Искусство, культура, все такое». «Конечно», — протянула я с сарказмом. «У вас была глубокая культурная связь, особенно в саду». Дан лишь широко улыбнулся, абсолютно не смущенный. «Фрейди, честно, ты же видела Хариссу?» Он изобразил в воздухе волнующие изгибы фигуры. «Кто бы устоял? Например, любой, кто ценит свою жизнь и свободу», — отрезала я. «Но нет, ты решил, что это не важно. И теперь мы с тобой вдвоем сидим под арестом. Хотя меня вот это...» — я повторила его жесты. «Вообще не интересует». Дан почесал затылок, словно пытаясь найти убедительное оправдание. Но лишь развел руками. Аргументы явно закончились. Я тяжело вздохнула, пытаясь подавить раздражение. Брат всегда умел вывести меня из себя, но при этом на него невозможно было долго злиться. Даже сейчас он выглядел таким невозмутимо довольным жизнью, что это вызывало смесь гнева и умиления. «Вот что я тебе скажу», — серьезно добавила я, придвинувшись к нему. «Если мы выберемся отсюда без последствий, то ты будешь вести себя тихо, как мышка, до конца каникул». «Конечно», — с нарочитой серьезностью кивнул Дан. «Разумеется, тихо, как мышь. Обычная или магическая?» Я закатила глаза. «Боги, за что мне это?» Но тут дверь комнаты открылась, и вошел Николас Ривз. Его лицо было непроницаемым, но в глазах светилось что-то похожее на тихое бешенство. «Что ж, леди и джентльмен», — сухо сказал он, — «на выход». Мы с Даном поднялись, переглянувшись. Даже брат, обычно невозмутимый, сейчас выглядел слегка сконфуженным. Николас жестом пригласил нас выйти из комнаты, и мы послушно двинулись за ним. В коридоре нас ждал представитель местной стражи, Николас обменялся с ним несколькими фразами на драконьем, которые я уловить не успела, но тон был деловой, чуть раздраженный. Сердце неприятно ёкнуло. Похоже, нас вызволили только благодаря тому, что мы находимся здесь под покровительством рода Ривзов, как и все приглашенные гости. Оказавшись на улице, мы покинули Сатрун и вышли за ворота Тьерграя. По дороге в особняк все молчали, и напряжение в экипаже можно было резать ножом. Дан неожиданно для себя выглядел смиренным, а я вообще вжалась в угол, стараясь не встречаться взглядом с Николасом. Его молчание давило куда сильнее любых слов. Хотелось что-то сказать, ну хотя бы извиниться, но язык словно прилип к небу. Я ни капли не сомневалась, что любое слово только усугубит ситуацию, и беззвучно молилась, чтобы эта поездка поскорее закончилась. За окном мелькали огни Голд-Терри. Уже стемнело. Когда мы добрались до особняка, Николас, выйдя из экипажа первым, подал мне руку, но взгляд его оставался холодным. «Надеюсь, вы не доставите мне еще больше неприятностей», — бросил он коротко. Голос был ровным, но в нем явственно звучала сталь. «Всего доброго». Не дожидаясь ответа, он развернулся и поднялся в свое крыло дома. Я проводила его взглядом, чувствуя, как щеки начинают гореть от стыда. Даже Дан, обычно непрошибаемый, тяжело вздохнул и обнял меня за плечи. «Прости, сестренка», — сказал он тихо, но искренне. «Я не хотел, чтобы все вышло вот так». «Знаю», — выдохнула я, чувствуя себя выжатой, как лимон. Дан хлопнул меня по плечу и, чуть приободряюще улыбнувшись, пошел к себе. «Вот и погуляли», — мрачно подумала я, тоже направляясь в свою комнату. А там принялась шагать от окна до кровати и обратно, не зная, куда себя деть и как сбросить с души груз вины. Тахонь уже спал, и мне совершенно не с кем было обсудить сложившуюся ситуацию. Ребята, судя по доносящемуся шуму, веселились в какой-то из гостиных особняка, но я не могла сейчас непринужденно к ним присоединиться. Настроение не то. Хотя ужасно хотелось есть. Боги, пусть фонтан раскололо заклинание лорда Шана, но ведь оно отскочило от моего щита. Вдруг у рода Ривзов все равно будут какие-то последствия или штрафы за это? Внутри кипели самые разные эмоции, и я никак не могла их унять. Вот оказаться бы сейчас в Муме. Там, да и дома тоже. Я обычно бегала, когда не могла уснуть. Но за окнами особняка Ривзов сейчас бушевала такая вьюга, что на улицу вышел бы только самоубийца. Остается лечь спать, голодной и несчастной. Я улеглась в постель, но не смогла уснуть. Ни через час, ни через два. А ведь в таком огромном доме должен быть тренировочный зал, верно? Помучившись еще немного, я решительно встала, переоделась в спортивную одежду, предусмотрительно прихваченную с собой, и вышла в темный коридор. Итак, где же он может быть? В таких домах все обычно устроено логично, или, по крайней мере, предельно пафосно, так что я опять не заблудилась. Тренажерка располагалась в цокольном этаже левого крыла, просторный зал с высокими потолками, мягко освещенный магическими сферами. У стен были расставлены манекены для боевых тренировок, на стойках висело разнообразное оружие и зачарованные щиты. Пол выложен чем-то незнакомым, вроде бы мягким камнем, который приглушал шаги, но при этом явно выдерживал серьезные нагрузки. «Ну, это уже другое дело», — пробормотала я, оглядываясь. «Идеальное место для того, чтобы как следует размяться и выбросить из головы дурные мысли». Сделала несколько глубоких вдохов, потом упражнение на растяжку и сосредоточилась. Начала с базовых боевых движений — простых ударов, уклонов, шагов. Постепенно ритм ускорялся, и я переходила к более сложным комбинациям. С каждым движением тело вспоминало тренировки, а разум становился чище. Но стоило мне выйти на уровень, где требовалась полная концентрация, как я почувствовала чьё-то присутствие. Оглянувшись, заметила фигуру у двери. «Слишком поздно для тренировок, мисс Норт», — произнес знакомый голос. «Могу ответить вам тем же, лорд Ривз», — ответила я. Но почти сразу шагнула к нему и с тревогой спросила. «У вас будут какие-то неприятности из-за произошедшего в Тьерграе? Заставят возмещать ущерб? Хочу сказать, что мой род не богат, но никогда не отказывался от ответственности. И мы, конечно же, возместим. Стоп!» Николас поднял руку, останавливая меня. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах мелькнуло что-то, похожее на смесь усталости и легкого раздражения. «Во-первых, вам не придется возмещать ущерб. Тьерграй застрахован на случай таких эксцессов. Но это же из-за меня!» — воскликнула я, чувствуя, как в груди нарастает тревога. «Если бы не мой щит...» «Ваш щит спас вас обоих от гораздо более серьезных последствий», — перебил дракон. И вот он был таким спокойным, что на мгновение я действительно поверила, что он прав. Проблемы создал тот, кто начал этот спектакль. Не вы». Я открыла рот, чтобы возразить, но Николас продолжил. «И давайте будем честны. Фонтан был красивым, но далеко не самым ценным экспонатом Тьер-Грая. Никто не собирается делать из этого трагедию века. Стража зафиксировала все в своих отчетах, и на этом, я надеюсь, история закончится». «Надеетесь?» — переспросила я, пытаясь уловить оттенки его интонации. «Политика — дело скользкое», — уклончиво ответил он. «Но у нас есть рычаги влияния, и вы, мисс Норт, не должны об этом беспокоиться». Он сделал паузу, и его взгляд стал чуть мягче. «Вы ведь здесь, чтобы отдыхать, а не обременять себя чужими интригами». «Отдыхать?» — я усмехнулась. «Пока что это не отдых, а сплошные испытания». «Испытания закаляют», — заметил дракон, и уголки его губ слегка дрогнули. «Если вы хотите снять напряжение, я могу помочь с тренировкой. Но только если вы действительно готовы к спаррингу». Его предложение застало меня врасплох. «Тренироваться с Николасом? Конечно, он не боевой маг, а профессор истории, но вдобавок взрослый дракон, а я и с юными-то драконами, одногруппниками, честно сказать, пока не справляюсь. Но отступить сейчас означает признать, что я боюсь. А я не боялась. По крайней мере, я решила убедить себя в этом». «Готово», — твердо ответила я. «Хотите спарринг силовой или магический?» «Силовым у нас называли тот, где больший упор делался на попытках набить морду ближнему своему непосредственно руками, а не магией. Представив такое в адрес Ривза, я даже потрясла головой от абсурдности картинки». «Магический, само собой». «Хорошо». Он улыбнулся, шально, даже как-то по-мальчишески. «В таком случае играем до обездвиживания». Мы вышли на площадку в центре тренировочного зала. Свет магических ламп был мягким, но достаточно ярким, чтобы ни одна деталь не ускользнула от глаз. Николас встал напротив, его фигура выглядела одновременно расслабленной и настороженной. Он был похож на хищника, который готовится к прыжку, но пока позволяет жертве думать, что она в безопасности. «Готова?» — спросил он, чуть склонив голову. «Всегда», — ответила я, стараясь не выдать дрожь в голосе. «Отлично. Тогда начнем». Не прошло и секунды, как его магия вспыхнула. Николас не стал церемониться. С его руки сорвалось заклинание, направленное прямо на меня. Я едва успела поднять щит, и удар словно гром отозвался в воздухе. Щит дрогнул, но выдержал. «Неплохо», — отметил он, словно проверяя мои рефлексы. «Но защита — это только половина дела». Его следующая атака была хитрее. Тонкий луч энергии обвился вокруг щита, словно змея, и попытался проникнуть сквозь него. Я сосредоточилась, укрепляя защиту, но Николас внезапно метнул второй разряд, резкий, быстрый, как молния. Щит не выдержал, и я отшатнулась, но тут же ответила контратакой. Искры полетели в воздухе, рассеиваясь и плавно оседая на пол. «Отлично!» — усмехнулся он, уклоняясь от моего заклинания. «Вижу, вы не собираетесь сдаваться. Даже не мечтайте!» — отозвалась я, запуская в него сложное заклинание с дробящим эффектом. Дракон отразил его так легко, как будто это был не вызов, а забава. Он точно не боевой маг? Его магия была мощной, текучей, но сдержанной, как будто он играл, а не атаковал всерьез. Это злило. Я собрала энергию в руках и ударила с удвоенной силой. Но Николас сделал шаг в сторону и, воспользовавшись моим замешательством, быстро сократил расстояние между нами. «Не увлекайтесь атакой», — тихо заметил он, подойдя так близко, что я почувствовала его запах — смесь хвои и чего-то сладковатого. «Это открывает фланги». Я попыталась отступить, но он преградил мне путь, вынудив выставить защиту ближнего действия. Между нами вспыхнули искры. Его руки поднялись, заключая мой щит в кольцо энергии. Я почувствовала, как нарастает напряжение. Сердце колотилось, дыхание сбилось. «Всё?» — прошептал он, глядя мне прямо в глаза. «Сюрпризы закончились?» «Конечно же нет», — ответила я, бросая последний магический импульс. Щит Николаса дрогнул, но он быстро схватил меня за руку, обездвижив. В следующую секунду мы оба потеряли равновесие и упали на мягкий тренировочный мат. Я оказалась под ним, задыхаясь. Его лицо было так близко, что я могла разглядеть каждую тень в глазах. «Кажется, я выиграл», — сказал дракон с легкой улыбкой, но его голос звучал низко, почти хрипло. Мое сердце колотилось, и я могла поклясться, что он это слышит. Его взгляд задержался на моих губах. Я должна была что-то сказать, возразить, но слова застряли в горле. Все происходящее казалось нереальным. Его губы коснулись моих, и на мгновение весь мир исчез. Все, что существовало, — это его тепло, его близость. Поцелуй был мягким, и очень-очень нежным.